Нас больше интересует, собственно, ум, да? Некая управляющая фигня. Ну и, собственно, первое, там, если вот посмотреть, вы в интернете, если поищите, вы увидите, что там примерно так и рисуется, как я сейчас рисую. То есть первая оболочка, она находится совсем-совсем близко, она практически надета сверху на... Ну, единственное упрощение, там еще мозжечок есть, не буду его рисовать. Первая управляющая оболочка называется R-комплекс. Так, я, наверное, вот с этой стороны буду название писать. R-комплекс. Да, нейрошасси – это физиология, а R-комплекс – это уже управляющий контур. Можно залезть в атлас и посмотреть. Там, как правило, даже можно найти вот эти вот триединый мозг, там, в общем, изображен в какой-то степени. Так, R-комплекс или рептилия, или рептилоид. После моих семинаров обычно люди очень радостно начинают термином этим пользоваться. Это моя рептилия захотела, моя рептилия пошла. Рептилия, ну, рептильный ум, понятно, почему так называется. Потому что он у рептилий в законченном виде сформировался. У него есть очень много разных названий, которые отражают различные аспекты его функционирования. Можно, например, найти такое название «двигательный центр». Он занимается движением. Вот человек, когда в коме лежит, у него это все выключено, да, рептилия не работает. Движение. Ну, может быть, он как-то в себе технологию движения рептилий тоже в себе интегрирует, да? Движение, рептильный комплекс. Потом, если вспомнить, ну, чем рептилии вообще характерны, что у рептилий появилось такого, чего, ну, нет, например, у нейрошасси, да? Ну, точнее, наверное, там у него есть, но не в такой ярко проявленной степени. Самая главная особенность того, как функционирует рептилия, ну, его двумя словами обозначают. Стимул-реакция. Стимул-реактивная система. Да, иногда даже можно встретить название, где его называют реактивный мозг. Ну, или в некоторых сектантских приложениях реактивный ум. Реактивный мозг, потому что рептилии реагируют. И прошивка достаточно такая прямолинейная. Да, она такая прошивка нулевого уровня. То есть стимул-реакция. И все программирование рептилий построено очень простым образом. У Фрейда это называется оральный контур, да, и он принцип функционирования называет принцип удовольствия. Он очень простой достаточно. То есть, если что-то приятно, значит, я на него, ну, приближаюсь, реагирую на него позитивно. Если что-то неприятно, я от него отстраняюсь. То есть такой вперед-назад, достаточно примитивный механизм. Ну и поскольку он настолько примитивный, приходится эволюции, пришлось развить у рептилий очень-очень тонкие, очень настроенные органы чувств. Потому что если я буду плохо различать, тогда я буду реагировать на что попало, как попало. А это не очень выживательно, как бы, да. Поскольку у меня есть программное ограничение, то есть стимул реактивный, мне нужно очень тонко различать, вот на эту штуку надо сейчас реагировать или не надо. Поэтому, ну вот я люблю ссылаться, есть такой фильм, сериал у BBC, называется «Супер Сенс», «Суперчувство», он там, по-моему, шестисерийный. И там про рептилии довольно много говорят. Вот то, что у них там... осязание, обоняние там чуть ли там не в миллион раз мощнее, чем у нас, там, да, или там в несколько миллионов, что они там могут, вот как змея там раздвоенным языком определяет не только там вкус и запах, но еще на каком расстоянии, там, да, и в некоторых случаях даже может определить, там зайчик типа пробежал, она определяет, какое время назад он тут пробежал, да, и в каком направлении побежал. То есть настолько у нее развито вот это вот, ну, обоняние и вкус, там, да, вот это вот вкусовые, обонятельные вот эти вот штуки. Вот, есть рептилии, у которых реально есть там третий глаз, то есть они как-то там видят. Есть рептилии, которые обладают тепловидением, то есть ночным, которые видят тоже из этой же серии. Там же, по-моему, они показывали, что вот тут какое-то там животное теплокровное пробежало, змея ползет, и вот там, ну, как бы показывают как бы ее глазами. Как бы, да, она видит следы, тепловые следы, она по этим следам может определить, сколько времени он пробежал, то есть и есть ли смысл за ним туда сейчас ползти, как бы далеко ли он, или как бы уже нет. В общем, достаточно такие интересные есть штуки у рептилий. Ну, я не удержусь, я, наверное, все-таки это напишу. Да, про рептилию есть такой анекдот замечательный. 4F называется. Что, рептилия функционирует по принципу 4F. Ну, F, английский F, это как бы, да, 4 слова, которые являются основными стимулами поведения. Первый F – это food, еда. То есть, когда, ну, вот есть рептилия, у нее есть определенная территория. Если на этой территории попадается некий объект, как бы, да, первое, что ее интересует, это нельзя ли данный объект сожрать. Потому что он напрямую влияет на ее выживание, очевидно, как бы, да. Соответственно, она по движению, там, обонянию, ощущению этого объекта определяет, жрать его или не жрать. Если она его сожрет, то это будет способствовать ее выживанию, потому что выживание – это основная функция, собственно говоря, выжить. Выжить, ну и как бы, территорию побольше захватить, там, да, что, в общем, тоже к выжить сводится. А второе F – это фак. Ну, потрахаться, да, размножиться. То есть, если объект сожрать нельзя, то следующее, что рептилию интересует, нельзя ли, ну, с этим объектом совокупиться, как бы, да, и произвести потомство. Причем это прошито, не то, что там она там любовь какую-то испытывает. Ну, уже, приятно. Ну да, то есть, видимо, там есть какое-то в прошивке записано, что это очень приятно. Это рептилия, да. Приятное, неприятное, нейтральное. Вот она смотрит на объект, приятный он, неприятный или нейтральный. Если же объект, то есть не съедобен и совокупиться с ним невозможно, тогда у нее есть, ну, еще такой вариант, что возможно это некий соперник, который попал на мою территорию. Вот, а ну, с соперником, соответственно, либо, ну, то, что, кстати, обычно называют рептильной реакцией, да, по-английски это называется fight or flight. Fight, то есть драться, и flight, не от слова fly, а от слова flee. То есть атаковать или отступить. Атаковать или отступить. То есть это, возможно, какой-то соперник на моей территории, соответственно, его нужно либо уничтожить, потому что он потребляет мой ресурс, либо свалить, потому что, ну, как бы, он сильнее, да? Я буду его ресурсом. Я буду его ресурсом, да. Вот. Ну и последняя опция, самая последняя, которая, если вот ни одна из этих четырех не срабатывает, это игнорировать включается, да? То есть если объект несъедобен, если с ним размножиться нельзя, и, соответственно, не атаковать, не отступать нет необходимости, ну, тогда игнорировать. Да, если у рептилии ни одна из этих вот не срабатывает ни один из этих пунктов, то, собственно, игнор наступает. Вот и все. То, что, ну, в игноре обычно, как я говорю, в зоопарке, если понаблюдать за крокодилами, хотя крокодил хитрая шняга, у него там даже неокортекс есть. Вот они даже стаями умеют плавать. Но тем не менее, вот, то есть он не совсем рептилия. Тем не менее, как бы, да, можно увидеть его в состоянии игнора, да, когда у него все эти потребности закрыты, да, то есть он сытый, у него не период размножения, да, его никто не атакует на его территории, ну и вот он, как бы, что, собственно, парится, он сидит, говорят, у крокодила шкура устроена как солнечная батарея, вот он на солнце лежит и накапливает энергию просто, открывший рот. Вот такая вот штуковина.